Все это совершенно ясно для оккультиста, но весьма туманно с точки зрения обычного читателя. Потому посреднему следует показать возможность существования в природе трехглазого человека в те периоды, когда его оформление находилось еще в сравнительно хаотическом состоянии. Такая возможность может быть выведена прежде всего из анатомического и зоологического знания, а затем она может найти основание и в предположениях самой материалистической науки. Утверждается на основании авторитета науки и на доказательстве, которое на этот раз является не просто выдумкой теоретических спекуляций, что многие животные, особенно среди низших видов позвоночных, имеют третий глаз, ныне атрофированный, но который, несомненно, действовал при своем возникновении. Примечание. Глубоко посаженные внутри головы, покрытые толстым слоем кожи и мускулов, настоящие глаза, которые не могут видеть, встречаются у некоторых животных, говорит Геккель. Среди позвоночных имеются слепые кроты и пулевые мыши, змеи и ящерицы. Они избегают дневного света и живут под землею. Они не были слепыми вначале, но произошли от предков, которые жили на свету и имели хорошие глаза. Атрофированный глаз под плотной кожей может быть найден у этих слепых существ в каждой фазе их возвратного развития. Pedigree of Man, Геккеля, органы чувств, страница 343, перевод Абелинга. И если два глаза могли атрофироваться у низших животных, то почему не могло случиться это с одним глазом, шишковидной гландой, у человека, который есть лишь высшее животное в своем физическом аспекте? Конец примечания. Виды гаттерии или ящерицы семейства Лацертилия, недавно открытые в Новой Зеландии, часть так называемой древней лемурии, заметьте это хорошо, представляют эту особенность самым необыкновенным образом. И не только гаттерия пунктата, но и хамелеон, и некоторые присмыкающиеся, и даже рыбы. Сначала думали, что это не более как продолжение мозга, заканчивающегося небольшой выпуклостью, называемой эпифиз. Маленькой горошиной, отделенной от главной кости хрящиком, и которая встречается у каждого животного. Но скоро было найдено, что это было нечто большее. Как показало его развитие и анатомическое строение, оно представляло такую аналогию со строением глаз, что было признано невозможным рассматривать это как нечто иное. Примечание. У некоторых представителей животного царства, помимо двух глаз, спереди шишковидная железа соединена ножкой с третьим глазом, причем таковых третьих глаз, расположенных преимущественно в теменной кости, бывают не один, но два и даже три. Строение этих третьих глаз показывает наличие традиционных для обычных глаз клеток. То же самое родство с глазом обнаруживается и в строении шишковидной железы эпифиза. В. Встречаются палеонтологи, которые и поныне убеждены, что этот третий глаз первоначально действовал, и они, несомненно, правы, ибо вот что говорится о шишковидной железе в анатомии Куаина. Именно из этой части, которая составляла вначале всю, а затем и заднюю часть прежнего первичного мозгового пузырька, развились в самый ранний период оптические пузырьки, и передняя часть является той, в связи с которой образуются мозговые полушария вместе с другими прилегающими частями. Таламус оптикус с каждой стороны образуется из бокового утолщения стенки медуллы, тогда как промежуток между ними, спускающийся к основанию, составляет полость третьего желудочка с его продолжением в воронку – инфундибулум. Серая спайка или шов протягивается затем через желудочную полость. Задняя часть черепного купола развивается особым процессом, отмеченным в дальнейшем в шишковидную железу, которая останется прикрепленной с каждой стороны к таламусу посредством своих ножек. Позади же них образуется поперечная полоса, как позднейшая спайка. Ламина терминалис – ламина цинереа продолжает закрывать третий желудочек впереди, ниже его оптическая спайка образует основу желудочка, и далее позади воронка инфундибулум спускается, чтобы соединиться в селла турцика с тканями, прилегающими к задней мочке мокротной гланды. Оба оптикталами, образовавшиеся из задней и внешней части прежнего пузырька, состоят сначала из одного пустого мешочка нервной материи, полость которого сообщается с каждой стороны впереди с полостью начинающихся мозговых полушарий, а позади с полостью срединного мозгового пузырька – корпора квадригемена. Примечание. Четверохолмия, планетарно соотносимая Блаватской с Сатурном. А.В. Скоро, однако, в силу увеличивающихся отложений, совершающихся внутри, позади и внизу, и по сторонам, талами становятся твердыми, и в то же время щель или трещина появляется вверху над ними и проникает вниз во внутреннюю полость, которая остается открытой в задней части против входа в Сильвиан акведукт. Эта щель или трещинка и есть третий желудочек. Позади оба талами продолжаются, соединенные позднейшую спайкою, которая становится различаемой около конца третьего месяца, а также посредством ножек шишковидной гланды. В раннем периоде зрительные каналы могут быть рассматриваемы как полое продолжение из внешней стороны стенки талами, когда они все еще в состоянии пузырьков. На четвертом месяце эти каналы уже определенно сформированы, они затем продолжены назад и соприкасаются с корпора квадригемина. Образование шишковидной железы и мокротной представляет один из наиболее интересных феноменов, связанных с развитием таламэнцефалон. Примечание. Мокротная железа, гипофиз, А.В. Опус 2, 830-831, 9-е издание. The Thalamencephalon or Interbrain.